Глава 51. Когда «Гольфстрим» подруливал к маленькому терминалу Колумбийского аэропорта, Валдер уже ждал Нейта. Был час ночи. На бетонированной площадке перед ангарами стояло лишь несколько маленьких самолетов. Взглянув на них, Нейт подумал: «Интересно, вернулся ли Милтон из Пантанала?» Они встретились, как старые друзья. А Валдер подивился здоровому виду Нейта. Когда они расставались, того качало после перенесенной лихорадки, и он напоминал живой скелет. Из аэропорта они поехали на Фиате. С опущенными стеклами теплый вязкий воздух овевал лицо. И пилоты следовали за ними в такси. На пустынных пыльных улицах не было видно ни единого человека. Они остановились возле отеля «Палас». Валдер вручил Нейту ключ. «Комната 212», — сказал он. «Я заеду в 6». Нейт поспал часа 4, и когда утреннее солнце сверкнуло между домами, уже ждал Валдера на тротуаре. Небо было ясным, но Нейт отметил в первую очередь это. Сезон дождей закончился месяц назад. Приближался прохладный период, когда в Корумбе дневная температура вообще редко опускалась ниже 75 градусов. В его тяжелом рюкзаке лежали документы, фотоаппарат, новый спутниковый телефон, новый сотовый телефон, пейджер, целая карта совершеннейшего из известных науки противомоскитных средств, небольшой подарок для Рэйчел и две смены белья и одежды. Ноги и руки на сей раз были закрыты длинными рукавами и брюками из толстой ткани защитного цвета. Ему было не очень удобно и довольно жарко в таком наряде. Зато эту амуницию никакой москит не прокусит. Ровно в 6 приехал Валдер, и они отправились в аэропорт. А город медленно оживал. Валдер нанял вертолет в одной транспортной компании «Камбу-Гранди» за $1000 в час. Он управлялся двумя пилотами. Мог взять на борт 4 пассажиров и имел дальность полета 300 миль. Пилоты вместе с Валдером изучили взятую у Живи карту Ксеко с притоками. Теперь, когда паводок спал, по Пантаналу было гораздо легче плавать и летать. Реки и озера вернулись в свои берега. Фазенды снова стояли на суше, и их можно было отыскать на картах. Укладывая в вертолет свой рюкзак, Нейт старался не вспоминать о последнем полете над Пантаналом. Теория вероятности на его стороне. Возможность вторично попасть в катастрофу была минимальна. Валдер предпочел остаться, пообещав всегда иметь под рукой телефон. Он не любил летать, особенно на вертолетах, и особенно над Пантаналом. Когда они оторвались от земли, небо было безоблачным и чистым. Нейт пристегнулся ремнями и надел шлем. Из Корумбы они летели вдоль течения Парагвая. Рыбаки внизу махали им. Мальчишки, стоя по колено в воде, задирали головы и провожали их взглядами. Они пролетели над груженной бананами Шаланды, направлявшейся на север, в том же направлении, куда летели они. Другая, раскачивающаяся на волнах Шаланда, следовала на юг. Привыкнув к вибрации и покачиванию вертолета, Нейт стал прислушиваться к переговорам пилотов на португальском языке. Он вспомнил Санта-Лауру и свое похмелье, от которого страдал, когда они отплывали из Корумбы. Вертолет поднялся на 2000 футов и выровнялся. Через 30 минут полета Нейт увидел внизу факторию Фернандо на берегу реки. Его поразило, как сильно меняется Пантанал в различные времена года. Этот край по-прежнему представлял собой бесконечную череду топий, лагун и разбегающихся во все стороны извилистых речушек. Но теперь, когда наводнение отступило, был гораздо более зеленым. Они зависли над Парагваем. Небо, за которым с опаской наблюдал Нейт, оставалось синим и чистым. Он хорошо помнил аварию самолета в тот сочельник. Грозовые тучи заклубились тогда над горами в одну секунду. Совершая спиралевидные круги, они опустились до 1000 футов. Пилоты стали показывать руками вниз, видимо, заметив отмеченное на карте место. Нейт разобрал слово «ксеко» и увидел вливающийся в Парагвай приток. Он сам, конечно, ничего не помнил об этой реке. Во время первой встречи с ней он лежал на дне лодки, скрючившись под брезентом, и мечтал умереть. Они повернули на запад и, удаляясь от Парагвая, последовали за изгибами Ксеко, бежавшей к Боливийским горам. Теперь пилоты сосредоточили внимание на земле. Они искали сине-желтую шаланду. А там, внизу, Живи услышал отдаленный рокот вертолета и быстро выпустил оранжевую осветительную ракету. То же сделал и Уэлли. Ракеты взвелись, оставляя за собой хвост серебристо-голубого дыма, и через несколько минут показался вертолет. Кружась, он стал медленно снижаться. Живи и Уэлли заранее с помощью мачете расчистили площадку в густом кустарнике в 50 ярдах от берега. Еще месяц назад вся эта земля находилась под водой. Раскачиваясь и ныряя, вертолет осторожно приземлился. Когда лопасти винта замерли, Нейт выпрыгнул и сердечно обнялся со старыми друзьями. Он не видел их больше 2 месяцев, и то, что он снова здесь, казалось всем троим невероятным. Но время было дорого. Нейт боялся шторма, темноты, наводнений и москитов и желал отплыть как можно скорее. Они отправились к шаланде, пришвартованной у берега. К ней была привязана длинная, свежевыкрашенная моторная лодка, которой, судя по всему, предстояло первое боевое крещение. На корме сверкал новенький подвесной мотор. Все это было подарком от душеприказчиков Филана. Живи и Нейт поспешно прыгнули в лодку, попрощались с Суэли и пилотами и отплыли.